прошлой беседе было сказано о том, что апостолы в день Пятидесятницы стали участниками особенных божественных явлений. Дух Святой, сошедший в шуме наподобие ветра, огненные языки, почившие на каждом присутствующем в горнице, исполнение Духом Святым, крещение Духом Святым в одно тело, которое есть Церковь Господа Иисуса Христа. В день Пятидесятницы родилась Церковь. Апостолы стали участниками новой диспенсации, периода Церкви Христа и Его благодати. Кроме всего перечисленного выше, участники этого события испытали еще одно явление. Как повествует евангелист Лука во 2 главе «Деяния святых апостолов», в 4 стихе они начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. На это явление также следует обратить внимание. Среди даров Духа Святого апостол Павел упоминает также и дар разных языков. 1 Коринфянам 12:10. И нет сомнения, что в день Пятидесятницы участники ее испытали этот божественный дар иных языков. Какова сущность этого дара, необходимость его и множество других вопросов появляются в связи с этим даром. Говоря о духовных дарах, мы должны вооружиться с помощью Божьей, мудростью свыше, чтобы распознать истинный дух от духа лжи. Ибо так и говорит Писание, 1 Иоанна 4:1. В Ветхом Завете нет совершенно ясных доказательств, говорящих о том, что жители Ветхого Завета говорили на иных языках. Но косвенные намеки на это есть. В экстазе кричали громким голосом и кололи себя пророки Ваалавы. 3 Царств 18:29. О том, что среди лжепророков были неистовствующие и пророчествующие, можно видеть из книги пророка Иеремии 29:26. Небиблейские источники тоже говорят о том, что были люди, неистовствующие и говорящие на непонятном языке. А теперь нам следует отличить опыт Божьих апостолов от выше сказанных лжевещателей. На один важный факт указывает нам евангелист Лука. Он повествует: в Иерусалиме находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами, стих 5. Иудеи и пришельцы, эти называются собравшимися из всякого народа в том смысле, что их было очень много, и из многих стран, по которым рассеяны они были царями ассирийскими, вавилонскими, египетскими и римскими. Среди посетителей Иерусалима были парфяне и медяне и еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии, Памфилии, Египта, частей Ливии, из Рима, Критяне и Аравитяне, стих 9 и 10. Короче говоря, все собравшиеся были иудеи и отчасти прозелиты. Первые, живя в чужих странах, изучали свой язык, но говорили и на тех языках, которые были национальным языком стран, где они жили. Так, например, парфяне и медяне и еламиты, упомянутые в стихе 9, и среди них могли быть и иудеи, переселенные в эти края по разрушению ассирийцами царства Израильского, а позже и жители царства Иудейского при разрушении его вавилонянами при Навуходоносоре. И как читаем из 2 главы «Деяния апостолов», 7 стиха и ниже, видим, что все изумлялись и дивились, говоря: «Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились?» Стих 8. Оказывается, иные языки, которыми обладали в тот момент апостолы Христовы, были понятны слушающим. Допустимо, что ученики Господа могли знать свой природный язык, то есть еврейский, некоторые из них и греческий, другие, может быть, и финикийский. Между тем, разнородность иноземцев показывает, что несравненно более было слышно при этом случае разнородных языков. И даже если бы пределы проповеди апостолов действительно ограничивались Римской империей, то и тогда бы нельзя было сказать, что им было довольно знание одного господствующего языка, а именно греческого. Потому что этот язык во многих местах был недоступен простому народу, с которым, по большей части, первоначально, они, то есть апостолы, должны были иметь дело. Итак, языки, как дар Духа Святого, был вразумителен и поэтому понятен посетителям праздника Пятидесятницы. Если мы затронули форму, в которой этот язык высказывался при первом своем проявлении в праздник Пятидесятницы, то следует обратить внимание и на сущность речи. И что касается сущности ее на иностранных языках, то она, то есть речь, есть вдохновенный говор в одушевленном состоянии усиленной молитвы, когда человек, правда, не выходит из себя, но все-таки погружается в самую глубину духа, и в таковом состоянии становится как бы охвачен сознанием божественным и становится только органом, наполняющего его Духа Божия. Поэтому и сказано: «Исполнились все Духа Святого и начали говорить на других языках». Стих 4. Это вдохновение должно относить и к содержанию, как мы увидим это в проповеди апостола Петра 2:14-40, и к форме, о которой мы уже говорили, и к мыслям, и к слогу. Это вдохновение мы не должны исключать, ибо оно подтверждается в других местах Священного Писания. В таковом вдохновенном состоянии находился Петр во время молитвы, Деяния апостолов 10:10, Иоанн Богослов, Откровение 1:10 и другие. И, возможно, если бы их спросить о этом состоянии, то они сказали бы не более того, что сказал апостол Павел о своем пребывании в раю: «В теле ли – не знаю, вне ли тела – не знаю». 2 Коринфянам 12:2. К этому уместно прибавить еще одно обстоятельство. Когда же нужно было разъяснение всех этих необыкновенных событий, то, как мы читаем в стихе 14, Петр возвысил голос свой и начал объяснять сущность и значение всего происходящего. При необходимости апостолы, как мы видим здесь, были способны не только сдержать свой собственный восторг, но и в это важное мгновение водворить полное молчание среди других. И духи пророческие, как говорит апостол Павел, с той практической мудростью, которая в нем соединялась с пламенным энтузиазмом, и духи пророческие послушны пророкам, 1 Коринфянам 14:32, что нельзя сказать о духе лжепророков. Единственным путем можно было укротить неистовствующих говорунов и лжепророков — это сажать их в темницу и в колоду, что и делалось в дни пророка Иеремии, Иеремии 29:26. Цель дара языков. В первом послании к Коринфянам апостол Павел говорит, что языки — суть знамения не для верующих, а для неверующих. 14:22. Что это значит? Во втором послании к Коринфянам апостол Павел заявляет, что признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. Иначе говоря, дар языков был дан апостолам в качестве идентичности апостолов. Этим знаменем утверждались апостолы как глашатаи Господа Иисуса Христа, что они посланцы Его. Иоанн Богослов, говоря о том, что Иисус Христос есть Сын Божий, упоминает то, что сотворил Господь пред глазами учеников, то есть чудеса, и далее добавляет, сие написано, дабы вы уверовали, что Иисус Христос есть Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его. Иоанна 20:30-31. Этим знаменем апостолы утверждались как посланцы Всевышнего, да и их проповедь в сопровождении данного знамения воспринималась слушателями более позитивно. В данном случае знамение свою роль сыграло, но главную роль в спасении душ человеческих сыграла проповедь апостола Петра, так как сказано, «И так охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000». Глава 2, стих 41. Аминь.